Осел и бобр. Росло посреди полянки молодое красивое деревце. Бежал через полянку осел, зазевался и налетел со всего хода на это деревце, да так, что искры из глаз посыпались. Обозлился осел. Пошел к реке, позвал бобра. «Бобр, знаешь полянку, на которой одно деревце растет?» «Как не знать?» «Свали, бобр, это деревце, у тебя зубы острые». «Это еще зачем?» «Да я об него лоб расшиб, шишку себе набил». «Куда ж ты смотрел?» «Куда, куда? Зазевался и все тут. Свали деревце». «Жалко валить, оно полянку украшает. А мне бегать мешает, свали, бобр, деревце». «Не хочу. Что тебе, трудно, что ли?» «Не трудно, но не стану». «Почему?» «А потому что если я его свалю, ты на пенек налетишь». «А ты пенек выкорчуй». «Пенек выкорчуй, ты в яму свалишься, ноги переломаешь». «Почему?» «Потому что ты осел», — сказал бобр.